Записки Болотова, часть вторая, письмо 92, конец примечания. Вельможи, старики, имевшие почетное место в гвардии, должны были подчиниться новым порядкам, если не хотели навлечь на себя неудовольствие и насмешек императора. Известный Болотов, приехавший в это время в Петербург, так описывает впечатление, произведенное на него проходившим отрядом гвардии. «Шел тут строем деташемент гвардии, разряженный, распудренный и одетый в новые тогдашние мундиры, и маршировал церемонией. Но ничто меня так не поразило, как идущий пред первым взводом низенький толстенький старичок с своим эспантоном и в мундире, унизанном золотыми нашивками, со звездою на груди и голубою лентою под кафтаном и едва приметную. «Это что за человек?» — спросил я. «Как? Разве вы не узнали? Это князь Никита Юрьевич Трубецкой». «Как же это? Я считал его дряхлым и так болезнью ног отягощенным стариком, что, как говорили, он затем и во дворец, и в сенат по нескольку недель не ездил, да и дома до него не было почти никому доступа». «О!» — отвечали мне, — «это было во время она, а ныне, речи Господь, времена переменились». «Ныне у нас больные и не больные, и старички самые поднимают ножки и наряду с молодыми маршируют, и также хорошенько топчут и месят грязь, как солдаты». Примечание. Болотов, часть вторая, письмо 92. Подтверждение отзыва о Трубецком – у княгини Дашковой, часть первая, страница 53, конец примечания. Старший Разумовский Алексей Григорьевич избавился от подобного положения увольнением от всех должностей, но младший, гетман Кирилла, должен был держать у себя на дому молодого офицера, который давал ему уроки в новой прусской экзерциции и все же не спасался от выговоров и насмешек Петра Третьего, и говорили, что император находил особенное удовольствие смеяться над Разумовским, неспособным по природе к военным упражнениям. Примечание. Записки Штелина. Конец примечания. Много веселых минут доставляли императору также придворные дамы, которых он заставил переменить старый русский поклон на французское приседание. Многие дамы, особенно старухи, никак не умели приловчиться к приседанию, и комическое положение их при этом доставляло Петру величайшее удовольствие. Он наблюдал за ними и потом передразнивал. Примечание из воспоминаний княгини Дашковой, часть первая, страница 59, конец примечания. «Я была очень смешлива», — рассказывала потом одна знатная дама-современница. «Государь, бывало, нарочно смешил меня разными гримасами. Он не похож был на государя». Примечание. Анекдоты Загряжской в примечание к сочинениям Пушкина. Издание Исакова. Конец примечания. Сильное неудовольствие распространялось в Петербурге, но и в местах отдаленных не могли не заметить, что в правительственной машине какое-то расстройство. В начале царствования государь велел перевести мануфактур-коллегию из Москвы в Петербург, но потом опять указ, хотя и повелели его императорское величество мануфактур-коллегию из Москвы взять сюда, а там контору оставить, но как все фабрики или в Москве, или поблизости от оной, и здесь так мало что, и ни в какое против того сравнение поставить нельзя, следовательно, мануфактур-коллегия, будучи здесь, имела бы, так сказать, заочное за своею должностью смотрение, то повелеваем коллегию паки немедленно к Москве возвратить, а здесь по-прежнему контору оставить. 9 января именным указом уничтожены полицмейстеры в городах, полиция поручена губернским, провинциальным и воеводским канцеляриям, а 22 марта именным же указом полицмейстеры восстановлены. Примечание. Журналы и протоколы Сената за 5 апреля и полное собрание законов. Номера 11401 и 11477. Конец примечания. И в местах отдаленных видели расстройство в правительственной машине. В Петербурге видели, от чего происходит это расстройство. Вследствие детской слабости характера Петр быстро перенимал все у людей, среди которых обращался, к которым привязывался. Пристрастившись к голштинским офицерам, заключившись в их обществе, Петр перенял казарменные привычки и грубый кутеж сделал своим любимым препровождением времени. При императрице Елизавете о табаке не было слышно во дворце, потому что она терпеть его не могла, и сам Петр сначала не мог его терпеть, но как скоро увидал, что голштинцы, которых он считал образцовыми людьми, героями, курят, то и начал курить. Когда прежний наставник его, Штелин, изумился, увидав его в первый раз с трубкою за пивом, то Петр сказал ему: «Чему ты удивляешься, глупая голова? Разве ты видал хотя одного настоящего бравого офицера, который бы не курил?» За пивом последовало и вино. Примечание записки Штелина, наконец, примечание. Всеобщее негодование, по словам современника-очевидца Болотова, увеличились еще более, когда стали рассеиваться повсюду слухи и достигать до самого подлого народа, что государь не успел вступить на престол, как предался публично всем своим невоздержанностям и совсем неприличным такому великому монарху делам, и что он не только с графиней Воронцовою, как с публичную своей любовницей, препровождал почти все свое время, но сверх того, в самое еще то время, когда скончавшаяся императрица лежала во дворце еще в гробе, целые ночи провождал с любимцами, льстецами и прежними друзьями своими в пиршествах и питье, приглашая иногда к тому таких людей, которые немало недостойны были сообщества и дружеского собеседования с императором, как, например, итальянских театральных певиц и актрис вкупе с их толмачами. А что всего хуже, разговаривая на пиршествах таковых в явь обо всех и обо всем, и даже о самых величайших таинствах и делах государственных. Голос у него был очень громкий, скоросый и неприятный, и было в нем нечто особое и такое, что отличало его так много от всех прочих голосов, что можно было его не только слышать издалека, но и отличать от всех прочих.